Ястребов чувствовал раздражение на Патмосова. «Опять не был», — сказал он Флегонтову, входя в камеру. «Это черт знает что! Это недобросовестно! Что я без него буду делать, а?» В это время вошел сторож. «Просит принять кухарка это. «Какая кухарка?» «Та, что у убитого служила». «Зови, зови!» — следователь оживился. В камеру вошла Лукерья и с грохотом упала на колени. «Виноваты мы!» — тихо покаялась Лукерья. «Ограбили покойника, я и Прохор». «Убил он?» — спросил Ястребов. «Что, прости господи!» И Лукерья даже отодвинулась. «Ограбили его, точно!» Следователь разочарованно вздохнул. «Как же, когда и что?» «Добро всякое, а денег 1000. «Когда же украли?» «Как барин на музыку пошел. Я 400, а он 600 взял. Вещи тоже взяли, которые в щекотулке внизу были. Заперли. Прохор и ушел». «А где вещи?» «Его не знаю. А что у меня, так вот...» И Лукерья положила перед Ястребовым сверток. Он развернул его и увидел пачку денег, 2 браслета, часы, цепочку, серьги и крупную брошь. «Губа не дура», — усмехнулся Ястребов, отодвигая вещи. «Ну, молодец, что покаялась. Грамотная?» «Грамотная», — уже бойко ответила Лукерья. «Ну вот, подпиши». Ястребов взял от Флегонтова записанные показания, громко прочел его и положил перед Лукерьей. «Подпиши». Она подписала. «Ну, а теперь тебя арестовать надо». Лукерья покорно кивнула головой. Ястребов написал приказ, и Лукерью увели.